Полтабуретка. Мамаша Меринова ушла на работу, Вера в школу, дома никого не осталось. А Пальма по характеру была домоседка. Она не слишком-то любила болтаться по улицам, ей нравилось, когда гости сами приходили. Наевшись, Пальма вспрыгнула на конуру и улеглась на ее плоскую крышу ждать гостей. Наполеон, пришибленный веревкой, заполз в конуру. Ему казалось, что какой-то страшный, сильный и невидимый зверь схватил за шею и держит. Вот нажмет посильнее, разорвет горло. Мотоциклетная перчатка, которая дремала в куче тряпья, зашевелилась, ласково провела указательным пальцем по черному его носу, рассеченному белой полосой. Наполеон заскулил, но не смогла перчатка развязать веревку на его шее. Скоро во дворе появилась гостья. Это была старая приятельница Пальмы, собачонка Полтабуретка. Маленькая и зловредная Полтабуретка имела скверный характер. Она воровала все, что попадалось на глаза, любила укусить сзади. Деревенские псы терпеть не могли Полтабуретку, только Пальма жалела ее. «Маленькие собаки злые», — рассуждала Пальма, — «их надо жалеть. У них жизнь не удалась». Пальма всегда делилась с голодной Полтабуреткой костями, которые перепадали от мериновского стола, и Полтабуретка заходила каждое утро перекусить ее и вообще покалякать. Увидевши гостю, Пальма приветливо махнула хвостом, Полтабуретка издали оскалилась, захихикала, подскакала к конуре. Вдруг она замерла на месте, наморщила нос. «Чем-то это у вас тут противным пахнет?» Пальма фыркнула добродушно, мол, «не беспокойся, затесался тут один знакомый или родственник, что-то вроде племянника». Из конуры вылез недопесок с мотоциклетной перчаткой в зубах. Полтабуретка зарычала, глаза ее загорелись скандальным огнем. Она сразу вспомнила, кто ей вчера всю морду расцарапал. Не рассуждая, кинулась она к недопеску, клацнула зубами и выдрала клок платиновой шерсти. Наполеон вцепился ей в нос, и снова раздался неприятный визг. Пальма соскочила с конуры, оттерла Полтабуретку плечом и встала между нею и недопеском. «Погодите, погодите, ребята», — как бы говорила она. «Давайте вначале разберемся, в чем тут дело». Но Полтабуретка вовсе не хотела ни в чем разбираться. Из носа у нее текла кровь, а пасть была забита шерстью. Она не просто лаяла, она орала во все горло. На голос Полтабуретки прибежала рыжая дамка. Маленькая собачонка Мошка и бродячий пес Шакалок. Кольцом обложили они Пальму и Наполеона и грозно ворчали, а Полтабуретка шмыгала вокруг и разжигала. Вся эта комедия Пальме не понравилась. Она загнала Наполеона в конуру и сама залезла в нее, выставив наружу только лишь свою добродушную морду. Пальма миролюбиво ворчала, объясняя, что нечего разжигать сыр-бор, что это ее знакомый или даже родственник, и что, в конце концов, это ее личное дело, кто живет у нее в конуре. Но уговоры Пальмы не помогали. Свора вплотную приблизилась к конуре, а коварная Полтабуретка вскочила на крышу и стала скрести ее когтями. Собачонка Мошка, двоюродная сестра Полтабуретки, совсем обнаглела. Задними лапами она корябала землю, комья земли и снега полетели в морду добродушной хозяюшки. Терпение Пальмы лопнуло. В ярости выскочила она из конуры и ужасно укусила двоюродную сестру. И тут же сцепились в одно лохматое колесо и Мошка, и Пальма, и Дамка, и Полтабуретка, и бродячий пес Шакалок. А Наполеон взволнованно выглядывал из конуры и чем-то напоминал, в конце концов, своего знаменитого тезку, который наблюдает из маршальского шатра за ходом сражения. Псы свились в клубок, связались с двойным морским узлом. Их морды были в середине узла, а хвосты трепетали снаружи. Узел прокатился по двору, перевернул козлы, но тут прилетела вдруг откуда-то консервная банка и врезалась в самую середину свары. И страшный послышался грозный крик: «Артиллерия! Огонь! Левое орудие разрывными снарядами! Пли!» Градом посыпались на собак разрывные снаряды, осколки горшков и гремящие консервные банки. Первым рванул в сторону шакалок. За ним двоюродная сестра. Через 4 секунды двор опустел. Из-за забора заглядывал на Мериновский двор какой-то человек в офицерской фуражке. Это был дошкольник Серпокрылов.